небольшом поселке на берегу озера, славившегося своим жемчугом и богатой рыбалкой, появился не по годам степенный человек ученого звания, искавший уединение для своих опытов и размышлений. За исключением нескольких глубоких шрамов на лице, в его облике не было ничего примечательного. Ученого сопровождали двое слуг чужеземцев и небольшой караван лошадей. Странная компания поселилась в заброшенном маяке на острове, открытом всем ветрам и регулярно затапливаемом водой, а потому необитаемом. Вскоре молодой ученый приобрел где-то большую лодку, которую самолично оборудовал хитроумным двигателем, при работе почти не производившим шума. На этой лодке он стал появляться в самых разных местах озера. Рыболовством вновь прибывшие себя не утруждали, все необходимое для пропитания закупали на стороне, одевались скромно, вели себя незаметно, и скоро обитатели поселка перестали судачить о них, тем более что нежданно-негаданно подвалили новые заботы, да совсем еще не с той стороны, откуда это можно было ожидать. Говорят, давным-давно, еще до Первой войны с максарами, жестянщики имели своих королей, впоследствии сложивших головы в неравной борьбе. Потом страной правили выборные вожди, самый известный из которых поднял народ на вторую, еще более кровопролитную и неудачную войну. Мало кто верил, что жестянщики справятся после такого сокрушительного поражения. Но время лечит любые раны, и скоро в опустошенных поселках вновь закипела жизнь. Период смуты, когда узурпаторы, тираны и самозванцы нескончаемой чередой сменяли друг друга, закончился, и жестянщики объединились в вольное братство, по сути представлявшее собой торгово-ремесленную республику. Конец этому государству положила Третья война, получившая название «Великой бойни», после чего побежденным вообще было запрещено иметь какую-либо централизованную власть. Ныне жестянщики жили общинами, в каждую из которых входили 5-6, а чаще 1-2 поселка. И законы, и порядки, и деньги, и ремесленные стандарты, и даже меры веса в каждой общине были свои собственные, не такие, как у соседей. А выработать хоть какие-то общие принципы существования местные старосты не могли или не хотели. Да еще неизвестно, как посмотрели бы на такую самодеятельность максары, наводнившие страну явными и тайными соглядатаями. Так они и жили. Сеяли хлеб и коноплю, добывали ореховое масло, разводили мелкий и крупный скот, охотились понемногу, рыбачили, плавили руду, ковали сталь, медь и золото, ткали редкие по красоте и прочности сукна, варили стекло, не только для повседневных нужд, но и для любования прекрасным, составляли взрывчатые смеси и приторговывали всем этим. Особенно ценилось изготовленное жестянщиками оружие – мечи, топоры, алебарды – большие многозарядки для дальнего боя и маленькие, карманные, для защиты от лихих людей и сведения счетов на коротке. Перед своими богами они особо не благоговели, хотя публичное поношение высших существ считали дурным тоном. Дело тут, очевидно, было в том, что три последовательно сменившиеся религии, первая признавала паритетное существование добра и зла, вторая призывала к борьбе и самопожертвованию, а третье, нынешнее, проповедовало смирение, ничем не помогли народу в годины его бедствий. Не на богов надеялись жестянщики, и даже не на самих себя, а на какой-то высший миропорядок, справедливый и рациональный, который рано или поздно воцарится во Вселенной, вне зависимости от воли оскверняющих ее живых существ. В своей же повседневной жизни они больше всего ценили покой, достаток и соблюдение традиций, то есть именно то, чего их хотели лишить всемогущие соседи. Учитывая сказанное, бурные события, внезапно развернувшиеся в стране, народ которой никогда не отличался ни радикализмом, ни воинственностью, более свойственным жителям горных или лесистых мест, дававших в случае неудачи надежное укрытие от врагов, выглядели особенно необъяснимыми и трагичными. Сначала повсеместно поползли слухи, да такие, что верим или не верь, а на душе зарубка останется. Поговаривали, будто живы потомки древних королей, которым известно средство борьбы с максарами, что обнаружены секретные свитки, некогда составленные великими мастерами, умевшими выбрасывать в потусторонний мир любой предмет и любое живое существо. Подтверждение тому стена, построенная вдоль границ чужой страны, что по всем приметам наступает начало новой эры, о чем свидетельствует уже якобы состоявшееся пришествие в этот мир Мстителя, губителя максаров. По одним версиям сына жестянщика Якша, по другим потомка Клайнора, бога-скитальца, на которого возложена обязанность в конце времен построить новую вселенную, где каждый найдет свое достойное место и где люди, сверхъестественные существа и животные будут жить в вечном согласии между собой. Затем в самой спокойной и процветающей части страны вдруг объявился некто, назвавшийся законным наследником последней королевской династии. Он даже предъявил целый ворох древних документов, удостовериться в подлинности которых за давностью времени не представлялось возможным. Благодаря своей щедрости и красноречию он быстро завоевал массу сторонников и провозгласил королевство первозданных. Именно так именовали себя жестянщики, намекая на какие-то особые права на этот мир. Ответ последовал незамедлительно. В местностях, непосредственно граничащих со страной Максаров и поэтому подвергшихся разорению больше других, было восстановлено вольное братство первозданных, претендовавшее на власть над всей территорией страны. У братства нашлось столько денег, что оно сумело нанять на службу почти всех бродячих мрызлов, до чего раньше никто из жестянщиков додуматься не мог. По чистой случайности и самозваный король, и верховный стряпчий братства оказались бывшими клиентами и должниками Хавра, так что содействие ему было гарантировано в любой политической ситуации. Оба государства активно вербовали себе сторонников и призывали к национальному согласию, однако так и норовили оттяпать друг у друга кусок пожирнее. Нигде не афишировалось, хотя и подразумевалась главная цель столь резких перемен – избавление от иго Максаров. Но пока что и король, и верховный стряпчий продолжали аккуратно платить непомерную дань, иногда составляющую 10 десятых того, что поступало в казну. Большая часть населения страны на случившееся никак не реагировала, разве что королевские подданные завидовали гражданам братства, переставшим подвергаться набегам бродячих шаек. Но когда на их собственную территорию стали вторгаться не только мрызлы, но и свои же братья-жестянщики, именовавшие себя сейчас вольными братьями, зависть уступила место возмущению. Государства, до этого не признававшие друг друга, обменялись грамотами, составленными в самых резких выражениях. Королевство требовало от братства немедленного роспуска наемных дружин, официальных извинений, возмещения убытков и признания вассальной зависимости. Братство категорически отвергло участие своих граждан в пограничных конфликтах, отмежевалось от разбойников-мрызлов и великодушно предлагало соседям свою юрисдикцию при условии упразднения королевской власти. Кстати говоря, обе грамоты составлялись при непосредственном участии Хавра и содержали заведомо неприемлемые пункты. Затишье длилось совсем недолго. Небольшая, но хорошо вооруженная королевская армия вторглась в пределы вольного братства, и сразу выяснилось, что грозные на вид мрызлы хороши только в набегах на беззащитные поселки. Пришлось объявить всеобщую мобилизацию. В стране появилась третья вооруженная сила – дезертиры, или, как их здесь называли, тягуны. Обыватели, до этого добросовестно пытавшиеся сохранить нейтралитет, оказавшиеся в зоне боевых действий, вынуждены были с оружием в руках встать на защиту своей жизни и имущества. Пролившаяся кровь не охладила страсти, а наоборот, ожесточила их. Братоубийственная распря, бывшая раньше прерогативой Максаров, стала для жестянщиков будничным делом. Прежде они никогда не воевали друг с другом, и поначалу казалось, что вспышка немотивированной агрессивности вот-вот угаснет, и воины, устыдившиеся самих себя, разбредутся по домам, чтобы до конца дней своих истово замаливать грехи. Однако скоро выяснилось, что солдатам платят куда лучше, чем ремесленникам и землепашцам, а кроме того, свой брат-жестянщик, волею случая оказавшийся в чужой стране, противник куда более выгодный, чем, к примеру, тот же мрызл. Ну что, спрашивается, можно взять с побежденного мрызла, кроме вонючей шкуры. А в домах бывших земляков и золотишко имеется, и доброе вино, и жирные окорока, и пышные дочки. Попробовал бы кто-нибудь поживиться всем этим раньше. Тогда за такие проделки наказывали изгнанием, а теперь хвалили и награждали. Даже те, кто не имел непосредственного отношения к военным действиям, почуяли все выгоды новой ситуации. Цены на оружие и провиант, которые раньше еще надо было суметь сбыть, подскочили сразу втрое. Оживилась торговля, расцвели ремесла, правда резко упали цены на недвижимость. Но ведь это задевало очень немногих. Зато страна переполнилась деньгами, не каким-то там серебром или медью, а полновесным золотом, неизвестно где отчеканенным, а от этого только выигрывавшим в цене.